скучал, день возвращается в вечность, а мне через пропасть дорогой сквозь горечь не обернуться. Ветер в лицо кидает острые иглы, из них хрустит синеве моя невесомая песня осталась тебе.